Глава 12. В дверь звонили. Очень настойчиво и часто. Вадим досадливо замычал и засунул голову под подушку. Пусть все катятся к чертям, он хочет спать. В дверь перестали звонить, зато ожил мобильный. С телефоном оказалось справиться проще. Вадим просто дотянулся до него и отключил вообще. Но назойливый посетитель тут же опять затрезвонил в дверь. «Пошли все нафиг!» — пробубнил он под подушкой и повернулся на другой бок. Но заснуть вновь ему так и не дали. Настойчивый гость вновь выдал на дверном звонке бодрую трель и для надежности забарабанил в дверь. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает дурно!» — забормотал Вадим. И все же поднялся, натыкаясь на предметы, потопал к двери. «Убью, гада!» За дверью стояла Инга. На ее лице читалась твердая решимость во что бы то ни стало поднять брата с постели. «Инга, какого черта?» «Такого!» Она решительно вошла в квартиру и, заперев за собой дверь, отправилась вслед за Вадимом в его комнату. «Гадство!» — воскликнул он, налетев на шкаф. Потер ушибленный лоб и в сердцах засадил по шкафу кулаком. «Помогло?» — поинтересовалась с иронией Инга, наблюдая, как он потирает теперь ушибленную руку. «Инга, иди к черту! Не мешай спать!» С этими словами он снова лег на диван, зарываясь лицом в подушку. «Ты на часы смотрел?» «Видел, который час?» Она, не слушая его, уверенно подошла к окну, раздернула шторы и открыла форточку. Холодный порыв ветра ворвался в помещение, заставив Вадима поежиться. «Драгоценная сестричка, к твоему сведению, у меня недельный отпуск, так что целую неделю я могу позволить себе роскошь не смотреть на часы и спать сколько захочется», — твердо отчеканил он, подняв лицо и глядя на Ингу мутным взглядом. «Дорогой братец, к твоему сведению, твоего отпуска, как ты называешь свое затворничество, осталось не неделя, а 2 дня. Если бы ты все же иногда поглядывал на часы и календарь, то, наверное, заметил бы, что сегодня уже пятница. Это во-первых, а во-вторых, мне решительно не нравится, что ты проводишь свой короткий отпуск пьяным». «Господи, зачем ты привел на порог моего дома эту чудесную женщину, которая называет себя моей сестрой? Она просто сживет меня сосвету своими проповедями!» Вымученно простонал Вадим и снова уткнулся небритым лицом в подушку. А Инга, остановившись посреди комнаты и критическим взглядом окинув не порадовавшую ее глаз обстановку, молча покачала головой. Ненадолго оставив Вадима в покое, она вышла и вернулась в комнату с большим мусорным мешком. Брезгливо морщась, перевернула над ним пепельницу, полную окурков, и со звоном сунула туда пустые бутылки. «Женщина, ты уймешься или нет?» Вадим, вновь потревоженный звоном и шуршанием, повернулся и недовольно посмотрел на сестру. «Инга, и в самом деле... чего тебя сегодня принесло?» «Братец, ты просто радуешь меня лаской и гостеприимством», — съехидничала она. «Инга, ты же знаешь, что произошло. У меня был повод напиться». «Знаю. И я дала тебе это сделать. Не тревожила до сегодняшнего дня». Она пожала плечами и, подхватив пакет с мусором, выставила его в коридор. «Господи! Какие же вы, мужики, слабые! Любая неудача, надо напиться! А уж действительно серьезное несчастье воспринимается вами как повод оправданно уйти в долгий запой. Вот за что я и не люблю, дорогой братец, ваш пол! А женщины лучше?» Вадим хмыкнул и сел, поняв, что Инга все равно не даст ему заснуть. «Не уверена», задумчиво протянула она, словно мысленно взвешивая его слова. Затем, пожав плечами, подошла к шкафу с одеждой. Инга, порывшись в нем, достала чистое белье и джинсы. «На, держи! И чтобы вышел из души трезвым, бритым и опрятным. Ненавижу неухоженных мужиков, от которых вдобавок несет перегаром. Я с тобой разговаривать не буду, пока не приведешь себя в порядок». «А я и не собирался сейчас с тобой разговаривать. Это, заметь, тебя принесла сюда жажда общения», — проворчал Вадим. Но поднялся и направился в ванную, захватив с собой чистую одежду. Открыв форточку пошире, Инга отправилась на кухню варить кофе. Минут через 20 Вадим появился на кухне. Инга оглядела его критическим взглядом и с удовлетворением произнесла: «Вот так-то лучше». В кухне витал запах сваренного кофе и еще чего-то аппетитного. Вадим сел за стол, и Инга тут же поставила перед ним тарелки с яичницей, сосисками и нарезанным хлебом. «В твоем холодильнике мышь повесилась. Я, конечно, подозревала, что так оно и будет, но решила, что за продуктами съезжу после того, как приведу тебя в чувство». «Я сам съезжу», — заверил Вадим с набитым ртом. Но Инга лишь усмехнулась. «Нет уж, сегодня я сама куплю тебе что-нибудь съестное. А то боюсь сейчас отправлять тебя в магазин. В лучшем случае ты вернешься оттуда с двумя бутылками пива и пакетиком чипсов». «А в худшем?» — усмехнулся он и потянулся за куском хлеба. «А о худшем даже не хочется думать. Кофе налить?» «Угу, себе тоже, со мной за компанию». Инга налила две чашки кофе и села за стол напротив брата. Опустив взгляд на свою чашку, она задумчиво помолчала, а затем, решившись, вскинула на Вадима глаза. «Поговорим?» «Поговорим?» — пожал он плечами и вздохнул. «Разговора явно было не избежать. У тебя есть сигареты? Мои закончились». Инга вытащила из кармана жакета нераспечатанную пачку и положила перед Вадимом. «Спасибо. Ты у меня замечательная. А кто-то, помнится, полчаса назад обзывал меня невыносимой женщиной и посылал к черту. Молодой человек, вы уж определитесь в своем отношении ко мне». Она тоже закурила. «Уже определился. Люблю, ценю, обожаю», — заверил Вадим сестру. «О чем будем говорить? Вернее, о чем я знаю, но что именно тебя интересует?» «Меня интересует многое». Инга, встав из-за стола, принялась медленно расхаживать по кухне. «Давай я буду тебе задавать вопросы, а ты на них отвечать». «Мне все равно. А кофе остался?» Она налила ему еще кофе и подошла к окну. Прислонившись к подоконнику, скрестила на груди руки и немного помолчала, словно обдумывая свои вопросы. «Вадим, меня интересуют твои отношения с этими двумя девушками. Когда вы познакомились? При каких обстоятельствах? И что все же было? Ну, ты понимаешь? Поверь, дело не в моем любопытстве. Мне надо знать». «Фу!» — шумно выдохнул Вадим и потянулся за новой сигаретой. «Интимные подробности опустить можно?» «Интимные подробности можешь оставить при себе. Я хочу понять, как получилось, что Алена погибла, выбросившись из окна твоей квартиры?» «Зачем тебе?» «Надо, Вадим!» — перебила его Инга. «Опять какие-то твои знаки и предчувствия?» «Предчувствия или знаки, называй как хочешь. Меня никогда не обманывали, ты знаешь?» «Вадим, давай начнем с того, когда и как ты познакомился с Аленой». «Да, Алена». Он, потупившись, помолчал. «Славная девчушка была. Красивая, как картинка, только капризная и вздорная. с ней тяжело строить серьезные отношения. Но и не влюбиться в нее тоже невозможно. Я довольно сильно был ею увлечен. Капризы у нее детские какие-то были. Бесили иногда, конечно. У нас с ней как-то быстро все завязалось. Я ее подвез однажды. Она каблук сломала и вынуждена была голосовать. Я ей остановился. Пожурил еще тогда, мол, рискованно девушке к незнакомым в машину садиться. Потом созвонились, стали встречаться. Вначале все просто идеально шло. Месяц-полтора. Потом пошло в кривь и в кось. Капризы ее стали доставать. Да и не знаю, Инга. Бросить ее вот так сразу не смог. Все же она мне нравилась. Да и влюбилась она в меня. А Лариса? Подбросила Инга. Едва Вадим сделал короткую паузу. Новый вопрос. Он вздохнул, поймав ее прищуренный взгляд. Ей надо было следователем идти работать. «Как познакомились мы с Ларисой, ты знаешь, благодаря твоему сайту. Впрочем, первый раз мы встретились на вечеринке по случаю юбилея ее компании. Почему-то запомнил ее, хотя внешне она просто симпатичная, не сказать, чтобы очень заметная. Я бы сроду не подумал, что они с Аленкой родные сестры. Тебе Алена про нее не рассказывала?» «Нет». Инга помолчала, нервно покусывая губы, словно ее беспокоила какая-то мысль, но она не решалась ее озвучить. «Я думаю, не могла ли Лариса как-то увидеть тебя еще до официального знакомства с тобой? Например, когда ты встречался с Аленой, и подстроить потом вашу встречу. Не знаю, как объяснить». «Нет, Инга, исключено». Вадим покачал головой. «Ты бы видела лицо Ларисы, когда я зашел в пятницу в комнату. Уверен, она не предполагала, что я встречался с ее сестрой. Это ты брось, Инга». «Не могу», — честно призналась она. «Между вами какая-то связь». Заметив, что Вадим поморщился, услышав слово «связь», и явно понял его по-своему, она поторопилась уточнить. «Я не половую связь имею в виду, а другую, скажем, приворот». Вадим опять поморщился и как можно деликатней, стараясь не обидеть сестру, начал объяснять. «Извини, но мне не удается верить в некоторые вещи, которые ты допускаешь. Хоть ты и бываешь права, мне все же как-то легче принять это как совпадение, а не как магию». Инга снисходительно улыбнулась и тут же задала другой вопрос. «Что ты к Ларисе испытываешь?» «Инга, это личное», — тут же возмутился он. «Извини, но мне надо знать». «Не знаю. Меня очень к ней тянет. Причем потянула сразу, как только мы познакомились. Она не Алена, она другая. Не сумасбродная, домашняя, уютная. Я был, конечно, с такими знаком, но из всех домашних девушек меня почему-то потянуло именно к Ларисе. Сильно. Хотелось бросить к чертям все, что мешало быть с ней. С Аленой у нас отношения уже в разлад пошли. А тут вообще ссориться стали при каждой встрече. Я стал думать о том, как бы расстаться с ней. Не понимаю только одно. Зачем я ей про Лариску сказал? Да еще в день ее рождения. Будто кто-то за язык меня тянул. Не мог заткнуться. Может, если бы я промолчал, Аленка бы не сделала такое? Как она оказалась в твоей квартире?» Вадим горько усмехнулся. «Ключи, которые ты мне вернула, я забыл выложить. Таскал с собой. Видимо, где-то их оставил в ту пятницу, а Алена их подобрала. Что тебя еще интересует?» «Пока достаточно». Инга задумчиво походила по кухне, затем остановилась и, заложив руки за голову, посмотрела в потолок. «Какие-то мысли возникли?» — поинтересовался Вадим. «Возникли. Но ты все равно не примешь их всерьез». «Отчего же?» «Потому что я не в детектива играю, пытаясь расследовать непонятную гибель девушки, а ищу ответы на другие вопросы. Я не хочу, чтобы ты в очередной раз стал иронизировать над моими предчувствиями». «А они есть?» «Если бы их не было, я бы пришла к тебе просто сочувствовать и соболезновать». Она резко оборвала разговор и, сев за стол, взяла сигарету. Какое-то время брат с сестрой, молча, не глядя друг на друга, курили. Инга молчала, то ли уже задав все интересующие ее вопросы, то ли решив прекратить допрос и ожидая, что Вадим сам продолжит тему. А тот молчал, потому что ему было что еще сказать, но слова будто прилипли к языку, вязкие, труднопроизносимые, кипящие болью. На них трудно решиться самому, проще, когда задают вопросы. Тяжело говорить о смерти молодой красивой девицы. Он резко встал и, как недавно Инга, подошел к окну. Повернувшись к сестре спиной, заложил руки за голову и, чуть запрокинув лицо, посмотрел на седое пасмурное небо. «Я ездил на похороны». Инга молча кивнула и затушила сигарету. «Наверное, не надо было, но я не мог не поехать, ты понимаешь?» Ее мать устроила настоящую истерику, увидев меня. Кричала, что это я во всем виноват, что я чуть ли не убийца. Мне пришлось уйти. С Ларисой тоже не поговорил. «Ты ей звонил потом?» «Ларисе?» «Конечно. Но она не брала трубку. Ездил к ней домой. Но она, видимо, перебралась жить к родителям. Я поехал к ним. Лариса мне открыла и сказала, чтобы я больше никогда не приезжал. Она не хочет меня видеть. Это понятно». «Вот и все, Инга. Вчера вернулся от следователя и напился. Больше мне нечего тебе рассказать». «Ты не виноват в том, что Алена выбросилась из окна твоей квартиры. Это фатальное совпадение, недоразумение». «Да при чем тут моя квартира или не моя?» Вадим резко обернулся и заорал. Все те мысли, которые он думал-передумал за последние дни, накопившись в одночасье, снесли плотину молчания и выплеснулись наружу бурным потоком. «Я не понимаю, зачем она вообще так поступила. Какой день ломаю себе голову? Зачем? Я виню себя в том, что вообще завел с ней разговор о том, что нам надо расстаться. И ладно бы просто сказал, что не испытываю к ней прежних чувств, так еще и сообщил, что знаком с ее сестрой и что она мне нравится. Идиот! Я словно безумным стал, когда встретил у Алены дома Ларку. Как затмение на меня нашло. Весь вечер только о том и думал, что с Аленой у нас все кончено. Лариска, как увидела меня, ушла почти сразу, а я чуть за ней вдогонку не кинулся. Остановило лишь то, что у Алены день рождения. Сидел я в том паршивом клубе и думал, как и когда скажу Аленке, что хочу с ней расстаться. Как я мог знать, что она вот такое выкинет? И почему она сделала это, так и не выяснив со мной до конца отношений? Ларисе она сказала, что ждет ребенка. Может, она пришла ко мне, чтобы как раз тоже сказать? Но почему тогда не дождалась? И ни записки, ничего. Только ее куртка, сапоги в коридоре и распахнутое окно. Идиотизм! Так не должно быть! И Лариса правильно обвиняет меня в ее смерти. Не скажи я Алене. И как жить теперь с этим, а? Хоть самому в окно. Вадим так же резко, как перешел на крик, смолк. словно выплеснулась порция накипевшего, и временно наступило облегчение. «Вадим, дай мне, пожалуйста, телефон Ларисы». Он удивленно вскинул на нее глаза. «Зачем?» «Мне надо, Вадим. Очень. Прошу тебя». Инга умоляюще сложила руки и, видя, что он колеблется, еле слышно добавила. «Пожалуйста, Вадька». «Она не захочет с тобой разговаривать. Бесполезно, Инга». «Она не хочет разговаривать с тобой. А мне еще не отказала. Вадим, мне нужно встретиться с ней». «Сомневаюсь, что у тебя получится». Тяжело вздохнул он, но все же сходил за своим сотовым. Инга достала из кармана мобильник и набрала продиктованный номер. Трубку долго никто не брал. Инга, нервно покусывая губы, расхаживала по кухне. Вадим, затаив дыхание, следил за ней. Словно от того, возьмет ли Лариса трубку, зависела их жизнь. Она взяла. «Алло? Лара, здравствуй. Это Инга». Пауза. Вадим, боясь пошевелиться, следил за сестрой, ловя каждое ее слово. «Прими мои соболезнования». Снова короткая пауза. Видимо, Лариса благодарит за звонок вежливости. «Нет, Лара, это не он попросил меня позвонить тебе. Мне нужно встретиться с тобой. Понимаю, что сейчас не время, и ты, возможно, совершенно не жаждешь видеть меня, но, поверь, это очень важно, не телефонный разговор». Еще пауза. На этот раз долгая. Инга, чуть нахмурившись, слушает, что ей говорит Лариса. «Я постараюсь все объяснить тебе при встрече». «Когда?» «Как можно скорей. Лучше сегодня». «Спасибо, Лара. Диктуй адрес. Я заеду за тобой примерно через полчаса. Обратно тоже привезу». «Нет, не волнуйся». «Понимаю. Я тебе обещаю. Позвоню, когда подъеду к твоему дому, и ты выйдешь. Все, до встречи». Инга сложила телефон и попросила. «Вадим, одолжи, пожалуйста, на вечер свою машину. Сегодня же верну». «Ты договорилась с Ларой о встрече?» «Да. Мы поедем ко мне. Лучше поговорить там. И я пообещала ей, что с тобой она сегодня не встретится». «Замечательное обещание!» Вадим кисло улыбнулся. «Я потом отвезу Лару назад домой и приеду к тебе. По пути куплю что-нибудь в супермаркете». «Да не нужно мне ничего. Продукты я сам завтра куплю. Машина на стоянке, знаешь где. Ключи сейчас принесу». «Не могу поверить, что Аленка сама выбросилась. Это не самоубийство, Инга, хоть и выглядит так. Я даже не верю, что Алена могла сделать такое в состоянии аффекта. Кто угодно, но не она». Лариса почти не притронулась к чаю, который ей налила Инга. Они снова сидели на уютных пуфиках, как в прошлый раз. Только тогда Лариса была очень счастливой. А сейчас, под гнетом большого горя, она даже не замечала, как по ее щекам катятся слезы. «Я не знаю, как она оказалась в квартире Вадима. У нее были ключи. Помнишь, я еще при тебе вернула брату запасную связку? Так вот, они каким-то образом оказались у Алены. Вадим их где-то потерял, а она нашла», — пояснила Инга. «Вадима не было дома, когда это произошло. Он был у меня». «Скорее всего, это был нелепый, несчастный случай». Лариса полными слез глазами посмотрела на свою собеседницу. «Аленка сказала, что будет добиваться Вадима, чего бы это ни стоило. Даже грозила тем, что испортит ему карьеру, если выйдет не по ее. Она была в отчаянии, сказала, что беременная. Я поверила. Я бы не стала ей мешать. Ушла бы в сторону, как всегда делала. У нее не было серьезной причины для самоубийства. Господи, ну почему произошло так? Налить тебе свежего чаю? Или, может, кофе? Нет, лучше чаю. Спасибо. Я знаю, что такое терять близких. Это надо принять как есть, попытаться сжиться с этим, хоть и тяжело очень. Мы с Вадимом рано остались одни, когда нам было по 3 года. Умер папа, а через несколько лет маму сбила машина. Мы остались с бабушкой. До окончания школы жили с ней в небольшом приморском городке. А потом дядя, папин младший брат, забрал нас в Москву. Помог обустроиться, содержал, пока мы учились. И сейчас нас поддерживает. Ваське он помог с работой, мне с жильем. У него нет своих детей. Мы с Вадимом для него как родные. Был когда-то женат, да развелся. Вся его семья, работа, да мы с Ватькой. Инга задумчиво улыбнулась. Бабушку я хотела перевести в Москву, но она отказалась. А 2 года назад она тоже умерла. «Инга, а как сейчас, Вадим?» Вопрос дался тяжело. Лариса почти все время, что находилась у Инги, мучилась им, не решаясь задать. Казалось бы, после того, что произошло, ее больше не должно интересовать все, что связано с Вадимом. А вот нет же. «Вадим?» «Вадим поступил как настоящий мужчина», — дернула плечом Инга. «Напился вдрызг. Знаешь, я все больше убеждаюсь в том, что сильный пол — это женщины». Лариса улыбнулась и спросила разрешения закурить. Инга кивнула и с улыбкой произнесла. «Чего я только от братца не наслушалась в свой адрес, пока пыталась разбудить и привести в чувство». «А он обо мне говорил?» Второй вопрос о Вадиме прозвучал уже смелее. «Пока чертыхался со сна, нет. А когда более-менее пришел в норму, да, переживает очень». «Мне очень плохо без него, Инга. Это так глупо и непонятно», — Лариса вздохнула. «Знаю, что не должна думать о нем, а не могу». «Хочешь с ним встретиться?» «Нет, не сейчас», — горячо запротестовала Лариса. И, сделав небольшую паузу, неуверенно добавила. «Может быть, позже. Мне будет тяжело сейчас его видеть и говорить с ним». «Понятно». Инга, поднявшись с пуфика, сделала по комнате круг. К тем вопросам, которые готовила для Ларисы, она так и не приступила и не знала, с какого края подойти к разговору, а ведь просила встречи именно для этого. Как сказать человеку, у которого уже случилось горе, что страшные вещи снова могут произойти, и не напугать его? И как объяснить свои предчувствия, знаки и прочее? «Лара, знаешь, мне надо с тобой поговорить не о Вадиме». Поймав напряженный взгляд Ларисы, который та бросила на нее, Инга поспешно добавила. «Впрочем, его это тоже касается. Иначе бы я, может, и не стала затевать разговор. Не знаю, как начать». Инга прекратила кружить по комнате и снова села напротив Ларисы. «Понимаешь, у меня все же есть некоторые способности. Ну, мы говорили о магии в прошлый раз вроде бы в шутку, когда ты спросила, зачем мне понадобился сайт». Лариса молча кивнула, внимательно слушая Ингу. «Я, например, могу предчувствовать, что с близкими мне людьми может произойти что-то нехорошее. Мне будто бы подаются знаки через сны, внутренние восприятия, как будто в меня острые иголочки впиваются. Я предчувствовала мамину гибель за неделю до того, как произошла катастрофа. Но тогда я была еще девочкой и не умела разбираться в своих ощущениях. Мне снились сны, и я поняла, что произойдет страшное, и что бабушка скоро умрет, тоже поняла заранее. Хоть она и была на тот момент относительно здорова и бодра, но сильнее всего я чувствую, что происходит с Ватькой. У нас с ним особая связь. Мы часто на эту тему шутим, но признаем ее. Когда ему плохо, или у него случается что-то неприятное, или неприятности еще только предстоят, я это чувствую. В прошлом году он попал в аварию, а за месяц до того мне стали сниться сны, из которых я поняла, с братом что-то случится. Я даже просила его продать ту машину или хотя бы не ездить на ней какое-то время. Но, как обычно, он не послушался. Он признает мою правоту, только когда плохое уже произошло. Инга затушила сигарету. Лариса проследила за ее рукой, остановив взгляд на тихо звякнувших браслетах. А тогда в машину Вадима на скорости врезалась встречная с пьяным водителем. Все произошло почти так, как мне и снилось, только я все же успела поставить брату некую охрану. Оба автомобиля были разбиты вдрызг, Вадим сломал ключицу, а мог вообще погибнуть, как другой водитель. «А сейчас ты тоже что-то почувствовала?» Лариса, не поднимая взгляда, все так же машинально рассматривала Ингины браслеты. «Да. Связанные с Вадимом? И с тобой». Лариса вскинула глаза на Ингу и встретила ее твердый взгляд. «Но...» Лариса беспомощно развела руками, не зная, как выразить свои мысли словами. «Я вообще-то мало верю в подобные вещи». «Но ведь ты уже ходила к ясновидящей, просто с подругой за компанию. И вообще мне эта гадалка не понравилась. Что-то про беду стала вещать». Лариса тут же осеклась и испуганно посмотрела на Ингу. «А ты что, тоже беду почувствовала?» Девушка молча кивнула и отвела взгляд. Старательно не встречаясь с Ларисой глазами, ответила. «Мне сон приснился. Непонятный. Там были парень с девушкой. Мне незнакомые. Но я почему-то поняла, что они имеют отношение ко мне и Вадиму. А в ресторане, когда Вадька подсел к тебе, я ощутила укол и поняла, что должна с тобой встретиться. Поэтому и попросила Вадима привести меня». «Да. Я получаю много информации через сны-видения, через ощущения и через карты. Но в этот раз не смогла понять, что может случиться. Ощущение такое, будто тебе показывают некий предмет через сильно запотевшее стекло. Очертания видны. Ты смутно догадываешься, что это может быть, но не можешь определить, что за предмет. Сейчас я чувствую очень сильную отрицательную энергетику, но будто хожу с завязанными глазами. Не могу понять, от чего или кого она исходит и на кого направлена. После того, как вы с Вадимом от меня ушли, попыталась прояснить свои предчувствия с помощью карт. И они мне тоже ничего конкретного не сказали, будто стоит мощный заслон на ясность информации. Увидела только одну странную вещь. Между тобой и Вадимом имеется сильная связь. Я даже грешным делом подумала, не делала ли ты приворот на него? Извини. Но потом прогнала такие мысли. Нет, у вас другая связь, более мощная. Я увидела, что вы связаны смертью. «Алена?» — спросила Лариса одними губами. Инга помедлила, словно сомневаясь, и утвердительно кивнула. «Скорее всего. Но есть и кое-что другое. Мы связаны втроем. Я, Вадим, ты. Не понимаю, каким образом. Тебе, наверное, кажется, что я несу бред. Инга, а от меня ты чего хочешь? Если разорвать связь между Вадимом и мной, то она ведь и так разрушена. Хорошо, я не буду с ним встречаться. Тем более, что в свете последних событий я совсем не то имела в виду, нетерпеливо оборвала Ларису Инга. Между тобой и Вадимом такая сильная связь, что ее не разрушить одним только твоим решением. Вы оба словно попали в некую воронку черной энергетики, и чтобы вам выбраться из нее, нужно понять, откуда она взялась и каким образом воздействует. Я бы хотела, чтобы ты позволила мне при тебе разложить карты. А ты можешь снять эту воронку? Для начала я хочу понять, что она собой представляет. Значит, ты умеешь... Лариса пощелкала пальцами, подбирая слова. Ну, гадать, порчу снимать или наводить привороты. В общем, занимаешься магией? Инга засмеялась и покачала головой. Ну, допустим, порчу я не навожу и привороты не делаю. А вот снять могу и гадаю на картах, если меня просят. У меня небольшая частная практика. Помогаю дамочкам обрести счастье в личной жизни, а дядечкам — удачу в бизнесе. Делаю амулеты, охранки ставлю. Меня бабуля научила. Вот у нее практики в таких делах было предостаточно. Во мне она почувствовала способности и стала их развивать. Но вообще-то я не ставлю перед собой цель сделать карьеру ведьмы, как Вадим смеется. Дядя считает, что я занимаюсь практикой психолога, но не знает, что совмещаю ее с практикой гадалки. Инга тихо засмеялась, и Лариса тоже улыбнулась. «Ты хочешь сейчас разложить карты?» «Если бы ты согласилась». «Хорошо», — Лариса вздохнула. «Мне даже любопытно. Я сделаю нам еще чаю, и мы с тобой пойдем в другую комнату». Лариса с любопытством огляделась. Инга привела ее в свой кабинет, как она выразилась. Отдаленно он походил на кабинет госпожи Лионеллы, только был меньшего размера и не столь явно напоминал о занятиях хозяйки. Здесь были свечки и иконы, стеллаж с церковными книгами и по оккультным наукам, но не имелось магических кристаллов и развешанных по стенам непонятных картинок и таинственных амулетов. Значительную часть комнаты занимал покрытый темной скатертью стол, по обе стороны которого стояли два массивных стула. В воздухе витал легкий запах ароматических палочек. «Присаживайся», — Инга указала Ларисе на один из стульев и сама села за стол. «Прямо как на приеме у той гадалки», — улыбнулась Лара, устраиваясь. Почему-то ее охватила робость. Инга же, наоборот, словно попала в свою стихию, стала предельно сосредоточенной. Уверенным движением зажгла на столе свечи и достала из ящика стола колоду карт. «Ты мне еще расскажешь про визит к ней? Хочу узнать, что она тебе сказала, и проанализировать». «Да я уже и не помню. Я не приняла ее слова всерьез. Меня подруга туда затащила. Она любит ходить по гадалкам. Ты лучше ее поспрашивай, если хочешь что-нибудь узнать о Лионелле». «Поспрашиваю», — серьезно пообещала Инга и принялась тасовать карты. Попросив Ларису сосредоточиться и положить ладони на стол, как и Лионелла, тут же про себя отметила Лара, послушно выполняя просьбу, она стала медленно выкладывать карты. «Ох, ничего себе!» Инга отложила оставшееся и, глядя на выложенную комбинацию, мысленно присвистнула. «Сейчас все выглядело даже хуже, чем в предыдущий раз». «Ну, что там?» — не выдержала Лариса мучительного молчания Инги. Ее встревожило то, что Инга, нахмурившись, так долго рассматривает карты и ничего не говорит. «Кому ж ты, девочка, так насолила, что тебе сделали такую бяку?» Инга подняла на Ларису глаза и улыбкой постаралась смягчить неприятный смысл своих слов. «Так все плохо?» «Ты, видимо, какой-то очень зловредной дамочке перешла дорогу. Вот она и навела на тебя профессиональную порчу. Причем распространяется это на твоих близких, а тебе — страдания из-за несчастья и неприятностей, случающихся с дорогими тебе людьми. Снять бы надо». «А можно?» — встревоженно спросила Лариса, мысленно перебирая знакомых дамочек. Вспомнились Майкины слова по поводу бывшей жены Влада. «А не могла ли она сделать тебе что-нибудь, чтобы у тебя все в разлад пошло? Например, порчу навести?» «Это снять можно», — бодро заверила Инга и убрала карты в ящик стола. «Как будешь готова, позвони мне. Только не тяни. Нужно провести несколько ритуалов, после которых я поставлю тебе защиту». Лариса смутилась, когда девушка принялась перечислять, что собирается сделать. Замявшись, она все же задала возникший вопрос. «А сколько это все будет стоить?» «Тебе нисколько. Считай, что работать я буду не с тобой, а с братом. И больше тему оплаты не поднимай». «Но...» «Ладно, найдешь мне клиента», — рассмеялась Инга. «Таким образом компенсируешь». «Тогда я Майку приведу. Она, как услышит о тебе, тут же запросится, просто помешанная на гаданиях». Инга поднялась. «Я отвезу тебя домой, а потом верну братцу машину. Пора бы подумать о собственном транспорте, только я водить не люблю». «А я, наоборот, очень люблю, но лишь мечтаю о собственной машине», — пожаловалась Лара. Девушки вышли в коридор. Инга накинула куртку и подождала, пока Лариса обуется и оденется. «Лара, и еще. Если тебе вспомнится что-нибудь такое, необычное, когда-то встревожившее тебя, или произойдет, расскажи мне, даже если тебе это и покажется сущей ерундой. Позвони на мобильный, он всегда у меня с собой». «Ладно». Девушка пожала плечами и вышла из квартиры. На обратном пути Инга заехала в супермаркет и загрузила багажник пакетами. За мелкими хозяйственными делами ей хотелось отвлечься от мыслей. Правильно ли она поступила, утаив от Ларисы истинный расклад? Отговорилась порчей, которую нетрудно снять. Конечно, незачем пугать человека страшными предзнаменованиями. У девочки и так случилось большое горе. Но ведь не зря говорят, кто предупрежден, тот вооружен, а опасность над Ларой повисла огромная. Кто же ей так удружил? Мысли о Ларисе не отпускали. Инга увидела не порчу, не приворот, не сглаз, сделанные дилетантом или бабкой-шарлатанкой, а настолько мощное проклятие, что с ним, кажется, даже сильный маг не справится. И откуда оно взялось? Неясно. Карты будто сами запутались, растерялись и выкинули флаг капитуляции в виде комбинации, говорящей об их беспомощности. Как дальше будет? Неизвестно. Карты намекнули и тут же погасли, как выдернутый из розетки телевизор. Но не будет счастья у этой девушки. У нее вообще ничего не будет. На ней лежит проклятие на смерть, выжигающее заодно и все, что случайно попадет в его поле. Лариса в эпицентре, ей прежде всего не поздоровится. На что сделано это проклятие? Откуда оно взялось? Кто из предков Лары протащил через поколение чудовищную бомбу? Как его устранить? Инга даже тихо застонала. Ее захлестнуло лавиной возникающих вопросов. Инстинкт самосохранения подсказывал ей дать дёру от этой девушки, пусть и невиновной в том, что над ней сконцентрировалось мощное облако беды. Но Вадима уже затянуло в черную воронку вокруг нее. Надо бы посоветоваться с кем-то более сильным. «Ох, бабушка, как же тебя не хватает!» Инга, чтобы хоть отодвинуть от себя мрачные мысли, порылась в бардачке, ища какие-нибудь музыкальные диски. С удивлением извлекла свой и не удержалась от восклицания. «Чудесно! А я его везде искала!» Песни легкие нельзя назвать веселыми. Иногда они больно бьют по восприятию, нагоняя печаль и грусть, но ее голос теплом согреет сердце. За спиною никого. За спиною стены, стены. Все советы ни к чему. Все советы чужды, бренны. Что мне делать? Что не так? Я опять ошиблась в чем-то. Вновь один неверный шаг — подведет к последней кромке. А тревога не отпускала. Может, попробовать пророческий сон? Инга иногда прибегала к этому ритуалу, хоть и не любила его. Часто сон не дает прямой разгадки, а представляет собой еще более запутанный ребус. Наши радости непрочны. Ночь долой, и все как прежде. Снова от тоски бессрочной в снах искать огни надежды. Инга сделала звук тише и достала мобильный. Не сводя взгляда с дороги, почти наугад набрала номер. «Алло, Лёка? Здравствуй. Нет, я к брату еду. Заночую у него, наверное. Просто хотела услышать тебя. Я сейчас в его машине нашла твой диск и как бальзам на сердце пролился. Давай завтра». «Да что ты! Вот это да! Ты молодец! Я ж говорила, что пробьешься. Не все сразу. Когда концерт?» «Конечно! Буду! Мы с тобой все завтра обсудим. Я тебя тоже. Целую!» Разговор согрел душу и немного приглушил тревогу. Инга, сбросив скорость, въехала на автостоянку и, вытащив из багажника пакеты, зашагала к дому Вадима.